Глава 19. Галя совсем забыла о том, где она и что делает. Точнее, что она должна делать сейчас. Не пялиться на картинку, а смотреть на дорогу и вести по ней машину. Поэтому, когда сзади раздалось испуганное «Галя, выруливай!», она не сразу и поняла, зачем она должна это делать и, собственно, как. И только когда машина, мчавшаяся навстречу по той же полосе, по которой уже ехала и Галя, стала отчаянно сигналить и ослепила ее фарами, до нее наконец дошло, что сейчас может произойти. Руль она дернула вправо, в ту самую секунду, которая наверняка была последней из отведенных судьбой для возможности что-то исправить. К счастью, у водителя другого автомобиля хватило ума и выдержки не повернуть на встречную, чтобы избежать столкновения. А может, он впал в ступор от страха. Машины разминулись, пожалуй, в считанных миллиметрах друг от друга. Руки Гали задрожали так сильно, что жигуленок начал вилять. Но пока Тарас осипшим незнакомым голосом не сказал «пожалуйста, остановись», Галя упорно продолжала гнать вперед, пытаясь справиться с управлением. Просто у нее вдруг будто выключился мозг и пропали мысли, все до единой. И даже услышав просьбу Тараса, она еще какое-то время вспоминала, что нужно сделать, чтобы ее выполнить. Потом затормозила, но столь резко, что автомобиль пошел юзом, и заснувший было Костик, не слышавший даже сигналов машины, с которой они едва не столкнулись, от визга покрышек проснулся и закричал «Мама!». Лишь тогда Галя полностью очнулась и, чудом справившись с управлением, остановила «Жигули» у самого края обочины, едва не съехав в глубокий, скрытый вечерним мраком кювет. Машина сразу заглохла, тишина наступила такая, которую можно было сравнить лишь с той, что накрыла бы их всех минуту назад, не дерни Галя руль. Но ощущение могильной тишины длилось недолго. Всхлипнул Костя, и Галя прижала его светлую голову к груди. «Ну-ну, не плачь, мой котеночек, все хорошо». Сзади завозился Тарас. Несколько раз шумно вдохнув и выдохнув, он спросил скорее недоуменно, чем испуганно. «Ты чего?» «Подожди, пожалуйста, подожди», — прошептала Галя. Слезы покатились вдруг по щекам, и она ткнулась в мягкий Костин затылок. «Мама, не плачь», — погладил сын ее руку. «Не буду, солнышко, не буду». Выдавила Галя, пытаясь проглотить ком в горле. Ей сейчас очень-очень хотелось остаться одной. Совсем одной, там, где ее никто не смог бы увидеть и услышать. В глухом лесу, в пустыне, на Северном полюсе, куда собирался отправиться Костик. Все равно где, лишь бы только можно было завыть во весь голос. Отчаянно, дико, выплеснув из себя все отчаяние, страх, безысходность, тоску, тревогу. Что еще накопилось там, в темных, неведомых ей самой закутках души, подсознания, сердца? Там еще билась боль мучительная, почти физически ощутимая, которая тоже представляла собой целый сгусток, где боль тоскливого одиночества, жалость к боли от незаживающей раны предательства, где боль за сына, растущего без отца, лепилась к боли невостребованной любви и нерастраченной ласки. Там было много разных болей в этом клубке, к которому добавилась еще одна. Боль от потери любимого некогда человека. Теперь уже окончательной потери. Настоящей, буквальной. Романа не стало совсем. Он даже не умер. Он испарился. И Галя наконец-то ответила Тарасу, оторвав голову от макушки сына, но так ее и не повернув. «Его больше нет». «Моего мужа совсем нет». Тарас шумно сглотнул и, поперхнувшись, закашлялся. Галя быстро обернулась и заговорила, будто в чем-то оправдываясь. «Ты не думай, я давно разлюбила его, но ведь любила очень, когда ты и у нас были в фонтаны». «Какие фонтаны?» Откашлявшись, хрипло переспросил Тарас и опустил глаза в пол. «Что?» — дернула головой Галя. «Фонтаны? Нет, нет, это я так. Никаких фонтанов, конечно». И спросила вдруг совсем неожиданно, как для Тараса, так и для себя самой. «Скажи, как любовь может превратиться в ненависть? Не в безразличие даже, а именно в ненависть. Почему он хотел убить меня? За что?» Ведь это не я предала его, ведь я продолжала любить даже потом, когда...» Галя замолчала, не закончив фразы, и резко отвернулась от Тараса, так и не дождавшись, когда тот посмотрит на нее. И снова повисла тишина. Костик опять заснул, уронив белый затылок на Галину руку. Галя жалела уже, что сказала сейчас Тарасу, что ему до убитой любви, что ему до погибшего Романа. Да и надо быть справедливой, у Тараса погиб отец, а Роман вообще хотел убить как ее саму, так и Тараса, и даже Костю. Как она могла сожалеть об ушедшей любви к этому извергу? «Прости, Тарас», — снова повернула голову Галя. «Я расклеилась от страха, но теперь нам бояться нечего. Он мертв, и мы можем вернуться домой. Можем забыть этот кошмар и опять жить по-прежнему». «Нет». Все так же, уставившись в пол, хрипло ответил Тарас. «По-прежнему мы уже жить не сможем. И ничего пока не кончилось». Он хотел сказать что-то еще, объясниться, но вдруг встрепенулся и, наконец-то, посмотрел Гале в глаза. «Но почему ты решила, что там был твой муж? С чего ты взяла, что это его машина? Ты ошибаешься, это машина Валерки Самсонова, я помню номер, это совершенно точно. 818. Ты помнишь цифры? Ну да. А буквы? Буквы? Нет, буквы не помню». «Вот видишь, бывает много номеров с одинаковыми цифрами, но с разными буквами. И красных семерок тоже очень много». «А ты помнишь точные буквы и цифры? Именно этот номер у машины твоего бывшего мужа?» «Я вообще не знаю, какой у него номер. Я даже не знала, что у него есть машина. Мы не общались 3,5 года, а до развода у нас не было средств на такие покупки». «Так почему же ты...» Удивленно начал Тарас, но Галя остановила его кивком в сторону бардачка, крышка которого оставалась откинутой. «Зато я хорошо помню вот это». Тарас приподнялся и, склонившись над спинками передних сидений, поглядел туда же, куда смотрела и Галя. К черной пластиковой крышке с внутренней ее стороны был приклеен красный бумажный круг, в центре которого скалилась тигриная морда. Впрочем, прищурившись, Тарас понял, что это не совсем морда зверя. Скорее, человеческое лицо, раскрашенное черно-желтыми полосками. Лишь уши и загривок остались полностью кошачьими. «Это он», — спокойно и тихо сказала Галя. «Роман. Увидел как-то в журнале рекламу чего-то автомобильного масла, кажется. Тигриная морда в красном круге. И очень уж она ему понравилась, тем более он же тигр по году рождения. Вот и сделал калаш на компьютере». Влепил себя вместо этого тигра. Распечатал, показал мне и говорит, когда купим машину, наклею где-нибудь в салоне. Так что, считай, кусочек автомобиля у нас уже есть. Но как же... Медленно опустился на место Тарас. Галя чуть не рассмеялась, посмотрев на его растерянное лицо. А вот так. Все же не стала она смеяться, лишь невесело улыбнулась. Вот такая она бывает, любовь-то. Наизнанку вывернутая. Да нет... «Я о другом». Тарас долго подбирал слова, но потом заговорил почти безостановочно. «Я не понимаю тогда ничего. Допустим, твой бывший муж приревновал тебя, или что там ему в голову взбрело, не знаю. Но сына-то он зачем убить решил? Своего родного сына. И вообще, как ему удалось обработать нас? Как он сумел заставить нас приехать на эту чертову дачу? Он что, колдун? Экстрасенс? Волшебник?» Галя лишь пожала плечами, и Тарас продолжал. «Ну хорошо. Как-то заставил. Продал душу дьяволу. Нашел книгу древних заклятий, волшебную палочку выстругал. Но я-то ему зачем? Зачем ему понадобилось нас с тобой того? Ему нужно оправдание. Вот, мол, ты такая сякая с мужиком тут на моих, можно сказать, глазах, так получаете же». «Но это же бредятина сплошная. Ладно, пусть бредятина, пусть он рехнулся на самом деле, но при чем здесь мой отец? Каким таким боком он-то к этому оказался причастен?» Тарас замолчал, пристально глядя в глаза Гали. Та снова пожала плечами и нахмурилась. «И самое главное...» Голос Тараса стал заметно тише и неуверенней. «Я по-прежнему хочу ехать в деревню». «Так поезжай». «Ты не поняла. Я не просто хочу... И даже это не я хочу. Это кто-то хочет, чтобы я ехал, понимаешь? Как вчера сюда, я не могу избавиться от этого желания. Если я не поеду, сойду с ума от головной боли. Значит, поедешь? Поеду. Но ты не поняла еще одной важной вещи. Погибли не все. Погибли лишь исполнители. Твой муж и... мой отец. А заказчик по-прежнему жив. Так что ничего для нас еще не кончилось. Тарас нахмурил брови, посидел так, покачивая головой, и хлопнул вдруг по лбу. Ну, конечно же. Не сошел с ума твой муж. И любовь тут ни при чем. Он находился в том же состоянии, что и мы сами. Ему внушили, что нас нужно убить, а ведь есть такие вещи, что даже под гипнозом нельзя заставить человека сделать, если у него с психикой в порядке. Например, как раз убить. И наш с тобой контакт нужен был именно для того, чтобы возбудить в нем ревность, дать ему моральный повод для убийства, а когда ничего не вышло, пошли другим путем, заставить поджечь дом, не то же самое, что убить напрямую. Можно заставить забыть, что в погребе люди, понимаешь? «А твой отец?» — спросила Галя, которая подумала, что рассуждение Тараса очень похоже на правду. «И кто та женщина, что привезла сюда Костю?» «Мой отец. Ну ты же помнишь, что я рассказывал про колдуна, дядю Матвея? Я считаю, что все так и есть, как я думал. Только мой отец, возможно, использовался для подстраховки. Вчера нас удобнее было убить именно с помощью твоего мужа. Даже с точки зрения возможного следствия все стало бы ясно. Мотивы и тому подобное. Убийца в наличии, следы, отпечатки тоже. И мотив, вот он. Никому бы и в голову не пришло привязывать сюда кого-то еще. Но сорвалось. Вот сегодня и моего отца привлекли. Женщина Катерина, ее тоже привлекли. Но она, скорее всего, по собственной воле это сделала, была с отцом-колдуном заодно. А погибли бы мы уже все, безо всяких следов и отпечатков пальцев. Все шито-крыто». «Нет, не все. Ты же сам говорил, что хотел ехать в деревню еще утром. Значит, тебя не собирались убивать. Во всяком случае, сейчас». «Наверное, да. Я вообще не понимаю, зачем им убивать тебя с Костиком без меня». «Может, никто и не собирался меня сегодня убивать? Но раз уж мы оказались вместе...» «Непонятно. Я запутался». Тарас поднял глаза на Галю. «А я и не распутывалась», — хмыкнула та. «В любом случае, мне надо ехать», — решительно кивнул Тарас. «И разобраться во всем, а если получится, то и с колдуном тоже». «Ну вот что, разбиратель, я с тобой поеду». «Ты что, тебе тоже хочется? Ну, я имею в виду, не по своей воле?» «Да ничего мне не хочется, кроме того, чтобы меня и сына оставили в покое. Просто наши с тобой интересы сейчас совпадают. А вдвоем больше шансов на успех». Галя про себя думала, что шансов у них, конечно, почти нет, но то, что Тарасу одному уж точно не справится, это и к бабке не ходи. Она усмехнулась этому невольному каламбуру, но улыбку тут же спрятала. «И ты меня даже не вздумай отговаривать». «Да я и не собираюсь». Стушевался Тарас, который, скорее всего, как раз и хотел этим заняться, но от Гали не ускользнула и неподдельная радость, блеснувшая в его глазах. «Когда поезд?» – деловито спросила она. «Есть днем в 1:30, а еще один ночью в 3 с чем-то». «Ну тогда разъезжаемся сейчас по домам, я завезу еще Костю родителям и завтра встречаемся на вокзале». «Нет, ехать нужно ночью, и Костю твоим родителям отвозить нельзя ни в коем случае». «Это еще почему?» – подняла Галя брови, что именно почему она не стала уточнять. Ей было непонятно ни то, ни другое. Впрочем, насчет Костика вроде бы ясно. «Ты думаешь, Костю снова могут похитить? Но ведь это потеряет смысл, если мы уедем. И ведь исполнители мертвы». «Мы не знаем, сколько у него исполнителей». Тарас от волнения даже снял очки. «Я просто поражен, как легко ты собираешься рисковать сыном». «Не смей! Это мой сын, и он дороже мне всего и всех на свете». «Тем более. Но и мне Костя тоже не безразличен». «Это еще с чего вдруг?» «С того, что...» Тарас запнулся и закончил фразу с заметным раздражением. «Дети вообще не должны страдать, а тем более расплачиваться за глупости взрослых». «Ладно, и куда ты собираешься спрятать Костика? Может, предлагаешь взять его с собой колдунам?» «Нет, мы оставим его с моей мамой». «С твоей мамой? Дикость! С чего это вдруг она согласится сидеть с моим сыном? Да и я не собираюсь доверять его чужому человеку». «Она не чужая. Она моя мама». «Да, но мне-то, не забывай, даже ты чужой, не то что она». Тарас вдруг переменился в лице, что Галя пожалела о своих словах и мысленно надавала себе шлепков по языку. «Ну зачем действительно выделываться? Неплохой же парень Тарас. Не виноват он в том, что случилось вчера, а сегодня и вовсе спас Костика. Да и ее тоже, если уж быть до конца справедливой. И ничего ведь и впрямь не случится, если Костя побудет 2-3 дня с его мамой. Ну не съест же она его, в конце концов». «Хорошо. Но если я увижу, что она...» «Все будет замечательно. Вы понравитесь друг другу, вот увидишь». Галя фыркнула, но промолчала. «Нужно мне, больно ей нравится», — подумала все же она. «Не свататься собираюсь». И тут еще одна мысль выскочила вдруг, откуда ни возьмись. «А почему, собственно, нет? Не потому ли я и психую на Тараса, что он мне...» Галя прикусила губу. Мысль, мелькнув хвостиком, юркнула в норку подсознания, чтобы заглушить ее окончательно. Галя быстро спросила: «А почему ехать нужно ночью?» «Да, я думал над нашими странностями. Понимаешь, все эти потери памяти, появление непонятных желаний и порывов, все происходило на утро после ночного сна, и мне кажется, только не спрашивай как, что нам внушают все это именно во сне. Мало того, наши действия и мысли тоже становятся известны противнику во время нашего сна. Возможно, я ошибаюсь, но рисковать не стоит. Если мы ляжем сегодня спать, то неизвестно, что мы начнем воротить на утро». «Но ведь если мы уснем в поезде, то, проснувшись, можем точно так же стать неадекватными по твоей логике». «Значит, не будем спать. Или будем спать по очереди, а потом тестировать друг друга вопросами или как там еще. Впрочем, я и один могу не спать». «Ну, я с тобой, пожалуй, соглашусь. Лучше зря не рисковать, конечно». «Так что поехали ко мне?» «Нет, сначала ко мне», — сказала Галя, заводя двигатель. «Мне ж собраться надо, переодеться, вещи Костика взять, документы, наконец, деньги». «Согласен, согласен», — замахал руками Тарас, отчего-то улыбаясь во весь рот.